Глава 3. Юрий Громыко понимал, что где-нибудь в Москве наверняка можно раздобыть информацию, в том числе имя и адрес человека, к которому можно обратиться с его своеобразной просьбой. Главная проблема чаще всего заключается в том, где начать поиски. После часа размышлений за чашечкой кофе в своем кабинете он вышел и, взяв такси, отправился на Тверскую. Через приятеля, работающего в редакции одной из крупнейших московских газет, посвященных криминальным и военным хроникам, он попал в архив материалов этой газеты и рассказал сотруднику хранилища, какая именно тема его интересует. Следующие 2 часа он провел, изучая архивные папки, содержащие вырезки из российской прессы за последние 10 лет. Там были статьи о Катанге, Конго, Йемене, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Судане, Нигерии и Руанде, краткие сообщения, комментарии, редакционные статьи, обзорные материалы и фотографии. Он прочитал все, уделяя особое внимание фамилиям авторов. Авторы были его надеждой на более предметный разговор. На этом этапе он не пытался узнать имя человека, к которому придется обращаться. В любом случае упоминалось слишком много имен, псевдонимов, кличек, прозвищ, и он прекрасно понимал, что многие из них вымышлены. Он искал имя журналиста, чьи материалы достаточно убедительно свидетельствовали о том, что автор хорошо разбирается в предмете, умело ориентируется в лабиринте противоречивых сведений о сомнительных и истинных подвигах, вынося на суд читателей продуманное, взвешенное суждение. К концу 2 часа он уже знал нужное имя, хотя никогда раньше не слышал о существовании этого человека. Хотя кто их сегодня разберет, этих репортеров? Плодятся, как грибы, и так же быстро пропадают. 3 статьи, вышедшие за последние 3 года, были написаны в одном стиле, характерном для российского журналиста старой, чуть ли не советской школы, в самом хорошем смысле этого слова. Автор, судя по всему, знал, о чем пишет. Он рассказывал о наемных солдатах и штатных командирах, о профессионалах самых разных национальностей. Обходясь без излишнего восхваления и сенсационных подробностей их карьеры, от которых должны были мурашки бежать по спине, Громыко записал фамилию журналиста и название тех газет, в которых были напечатаны статьи, факт, скорее всего, означающий, что автор нигде не числится постоянно. Впрочем, как раз последнее было вполне естественным для журналистов, часто предпочитающих хлеб фрилансера постоянной работе в офисе. Следующий звонок приятелю в редакцию позволил выяснить адрес репортера. Он жил в съемной однокомнатной квартире в северной части Москвы на улице Неверовского. Уже стемнело, когда Громыко вывел свой «Мерседес» из гаража возле своего дома и направился в гости к журналисту. Юрий был чертовски удивлен тому, что решил предварительно не звонить. В квартире было темно, и никто не ответил на звонок в домофон. Юрий надеялся, что владелец квартиры не уехал надолго в какую-нибудь творческую командировку к черту на куличке. Это подтвердила пожилая женщина, живущая на 1-м этаже. Она, видимо, испытывала острый недостаток общения, потому что высунулась в окно и вежливо спросила, куда это звонит уважаемый гость. Громыко не упустил возможности спросить, не знает ли она что-нибудь относительно Антона Воробьева. Оказалось, что знает, хоть и немного. Но вот как раз насчет долгосрочных командировок женщина была уверена. «Он мне свою кошку оставляет, когда ездит. Такая милая тварь, что просто сердце радуется. Вы знаете, приезжайте завтра пораньше. Антоша поспать не дурак, так что вы его разбудите. Но он не обидится, потому что парень хороший». Громыко с радостью отметил, что дом был потрепанного вида, и жилье в нем вряд ли тянуло название престижного. Можно было надеяться, что Антон испытывает нужду в деньгах, как это обычно бывает с теми, кто трудится на вольных хлебах. Ну или, по крайней мере, не будет возражать против лишнего заработка. «Спасибо, я обязательно заеду утром», — сказал Громыко и отправился домой. Громыко набрал на клавиатуре домофона число 56 в 8 часов на следующее утро, и через полминуты из динамика в стене рядом с подъездом послышалось шипение и прозвучал голос: «Да, Я слушаю. Насколько можно было судить, Воробьев действительно был бессовестно разбужен. Но вроде агрессивных и недовольных интонаций не было. «Доброе утро!» — сказал Юрий, склонившись к решетке. «Моя фамилия Громыко. Юрий Громыко. Я бизнесмен. Нельзя ли перекинуться с вами парой слов? Это важно». «А-а-а, это, наверное, про вас мне Лидия Петровна рассказывала?» — ответил голос после небольшой паузы. «Ну, заходите, раз уж явились». Дверь подъезда открылась, и он поднялся на пятый этаж, где дверь в комнату была распахнута. В проеме стоял человек, к которому он пришел. Это был мужчина лет 45-50, спортивный и подтянутый, с жестким ежиком темных волос, щедро разбавленных сединой. «Антон», — представился он, и сдавил в рукопожатии ладонь Громыко так, что хрустнули кости. Юрий подумал, что, наверное, это естественно, когда журналисты похожи на героев своих статей и репортажей. «Я бизнесмен. Занимаюсь организацией перевозок по морю», — начал Юрий. «Мне нужна помощь человека, который занимался силовыми операциями, но при этом не является кадровым военным ни в какой армии. Ну или точно не в российской». Журналист кивнул и отхлебнул кофе. Судя по его лицу, он был чрезвычайно заинтригован. Не каждый день бизнесмены приходят с таким странным предложением. «А скажите, зачем вам это нужно?» «Вы про сомалийских пиратов слышали?» — ответил Громыко вопросом на вопрос. «Ну, конечно, слышал. И немало. А вы ведь наверняка неравнодушны к этой проблеме, раз уж род занятий у вас настолько совпадает. Я вам сейчас все расскажу. Не торопите события». Громыко жестом попросил репортера остановиться. «Да, продолжайте», — кивнул Воробьев. «Пираты в последнее время становятся все более наглыми и отмороженными. Они захватывают корабли, не глядя на национальный флаг, на тоннаж и то, что они везут. И более того, некая группировка пиратов уже имеет наглость шантажировать бизнесменов, работающих отнюдь не в Африке. То есть нам в буквальном смысле слова садятся на голову». «Какое это имеет ко мне отношение?» — спросил журналист. «Сейчас поясню», — сказал Юрий. «Мы не заинтересованы в том, чтобы на нас давили таким образом. Мы простые люди, которые хотят спокойно зарабатывать деньги, обеспечивать некоторое количество рабочих мест и жить нормальной жизнью. Пиратская активность бьет по нам с размаху и так, что летят кровавые брызги. И, боюсь, это не слишком-то фигуральное заявление. Таким образом, вопрос о безопасности нашей работы приобретает все более важное значение. Мы связывались с соответствующими международными комиссиями, но они полагают, что вопрос вначале должен пройти море согласований. А до тех пор проблемы негров шерифа не волнуют». «Ну и?» Репортер в очередной раз отхлебнул кофе и прикурил сигарету. Он отметил про себя, что его гость, кажется, всерьез озабочен. Иначе на кой черт ему надо так старательно растекаться мыслью по древу вместо конкретного вопроса? «Ну и таким образом, лично я готов воспользоваться услугами профессионального военного согласно контракту по всем вопросам, касающимся личной безопасности. Я ищу человека, который мог бы отправиться на место, осмотреться там, понять, что происходит. И, возможно, он сможет придумать, как сделать так, чтобы мы могли хоть немного спокойнее вздохнуть. Кстати, если вы не знали, уже двоих моих коллег убили эти чертовы сомалийцы». Журналист несколько раз кивнул. Хотя ему показалось, что история, которую поведал этот странный Юрий Громыко, не соответствует действительности. Во-первых, если и вправду речь шла о безопасности торговых и грузовых судов в Аравийском море, российское правительство не стало бы возражать против посылки специалистов, которые нашли бы решение проблемы. А во-вторых, каким макаром это может решить некий воображаемый сторонний специалист? Он в нескольких фразах указал на это Громыко, тот немного смутился. «Черт побери», — сказал он. «Очевидно, мне следовало бы быть с вами более откровенным». «Не помешало бы», — отозвался журналист. Он загасил сигарету и тут же прикурил новую. «Дело в том, видите ли, что правительство России могло бы послать эксперта только на предмет консультации или совета. На большее у нас, боюсь, не будет пока ни полномочий, ни разрешения».